Вера Оболенская. Годы жизни 1911-1944. 11 июня 1911 года в Москве в семье бакинского вице-губернатора Аполлона Аполлоновича Макарова родилась дочь Вера. Ей было всего 9 лет, когда семья покинула Россию и переехала во Францию. Жили Макаровы бедно, с трудом оплачивая комнатку в бедном пансионе мадам Дарзан. В конце концов, Макаров не выдержал такой жизни и перебрался в США. В Париже Вера окончила школу. С помощью старшей подруги Софьи Носович начала работать манекенщицей и вскоре прославилась на весь русский Париж как любительница весело провести время в молодежных компаниях. Звучание имени Вера на французский манер с ударением на последний слог «Вера» девушке не нравилось. Она предпочитала, чтобы все называли ее Вики. Со временем это прозвище стало почти вторым именем. На одном из модных показов с 20-летней Верой познакомилась Ивон Артюис, жена состоятельного французского бизнесмена Жака Артюиса, и предложила русской девушке работу у своего мужа. Со временем это знакомство сыграло решающую роль в судьбе Вики. 9 мая 1937 года она вышла замуж за одного из самых завидных женихов эмиграции, князя Николая Александровича Оболенского. После свадебного путешествия во Флоренцию Оболенские поселились в собственной парижской квартире. Такую роскошь могли себе позволить очень немногие эмигранты. С началом Второй мировой войны и оккупации Парижа жизнь Веры резко изменилась. Вернувшийся с фронта Жак Артюис создал в столице Франции подпольную группу, и Оболенская вскоре вступила в нее. В декабре 40-го группа Артюиса объединилась с другой. В результате появилась так называемая «Организацион Сивиля Милитер» — гражданская и военная организация, ОСМ. Всего в ней состояло около 10 тысяч человек, а штаб разместился в квартире Артюиса на Парижской улице Виктора Гюго. Организация занималась сбором сведений о деятельности оккупантов, спасением пленных офицеров стран антигитлеровской коалиции, антинацистской пропагандой среди населения. Генеральным секретарем ОСМ стала Вики, заочно получившая звание лейтенанта французской армии. Подчинялась ОСМ генералу Шарлю де Голлю, руководившему французским сопротивлением из Лондона. Вики быстро зарекомендовала себя прирожденной разведчицей. Она блестяще научилась менять внешность, наизусть знала все пароли и явки ОСМ. Вслед за женой в организацию вступил и Николай Оболенский. Но Вики, оберегая мужа, не поручала ему важных заданий. Вместе с французом Роланом Фаржоном она стала завсегдатаем кабаре «Монте-Кристо», где любили отдыхать офицеры вермахта. Никто из них не подозревал о том, что обожающая веселье и танцы молодая русская княгиня — один из руководителей сопротивления. Именно в Монте-Кристо Оболенская добывала у вражеских офицеров самые ценные сведения. Провал ОСМ последовал из-за чистой случайности. В кармане пиджака одного из арестованных участников организации гестаповцы нашли адрес конспиративной квартиры. 17 января 43-го Вики Оболенская была арестована дома у ее старой подруги и соратницы по сопротивлению Софьи Носович. На допросах княгиня держалась с поразительным хладнокровием и спокойствием. Так она заставила следователей поверить в то, что с мужем она давно в разводе, и он не участвовал в деятельности ОСМ. Это спасло Николаю Оболенскому жизнь. Саму же Веру за ее привычку кратко отвечать на вопросы Немецкие следователи прозвали «Княгиня ничего не знаю». На одном из допросов гестаповец обратился к Вике: «Какой смысл вам оставаться с галлистами в этом коммунистическом гнезде? Давайте лучше вместе бороться с нашим общим врагом на Востоке». Аболенская ответила: «Цель, которую вы преследуете на Востоке, — разрушение России и уничтожение славянской расы. Я русская, но выросла во Франции и здесь провела всю свою жизнь. Я не предам ни своей родины, ни страны, которая меня приютила». 4 августа 1944 года в 13 часов 33-летняя княгиня Вера Аболенская была гильотинирована нацистами в тюрьме Плёццензей недалеко от Берлина. Обезглавивший ее палач получил 60 рейхсмарк, а его подручные — по 8 папирос. Муж Веры, князь Николай Александрович Аболенский, узнал об участи жены только после войны. Тогда он решил посвятить себя церкви, но принял сан только после смерти в 63-м году престарелой матери. Князь стал настоятелем того самого Парижского собора святого Александра Невского, где когда-то венчался с Верой и всю жизнь посвятил тому, чтобы память о его жене не была искажена. Так он резко выступал против начавшихся в середине 60-х попыток советизировать судьбу Веры, приписать ей желание вернуться в СССР. Умер Аболенский 5 июля 1979 года. Его могила на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа является также и символической могилой Вики. За борьбу с нацизмом княгиня Вера Аполлоновна Аболенская была посмертно удостоена высшей награды Франции — Ордена Почетного Легиона, а также Военного Креста с пальмовой ветвью и медалью сопротивления. 18 ноября 1965 года Вики посмертно была награждена также Советским Орденом Отечественной войны первой степени.